Я вас люблю всю жизнь и каждый день. Я вас люблю всю жизнь и каждый день. Вы надо мною, как большая тень, как древний дым полярных деревень. Я вас люблю всю жизнь и каждый час, но мне не надо ваших губ и глаз. Все началось и кончилось без вас. Я что-то помню, звонкая дуга, огромный ворот, чистые снега, унизанные звездами рога, и от рогов в пол небосвода тень, и древний дым полярных деревень. Я поняла, вы — северный олень.